Хвала Аллаху, Господу миров, сделавшему этот мир обителью испытания, а жизнь после смерти – воздаянием за наши слова и поступки. Мир и благословение пророку Мухаммаду, показавшему кратчайший путь к садам блаженства и предостерегшему от всего, что обрекает на мучение в аду. Мир и благословение его пречистому роду, праведным сподвижникам и всем, кто следует их ясным путем. Окружающий нас мир полон соблазнов и искушений. Все вокруг обольщает и отвлекает от будущей жизни. Люди помышляют о богатстве и развлечениях, и лишь немногие задумываются о высоких идеалах и смысле жизни. Для достижения успеха невежество и подхалимство стали сподручнее, чем знание и правдивость. Подлинные добродетели преданы забвению, а говорить о них стало дурным тоном. Как здесь не вспомнить слова нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Ислам был чуждым, когда появился, и придет время, когда он снова станет чуждым, как и в начале. И туба для чуждых». В таком виде этот хадис передал имам Муслим со слов Абу Хурейры, но сообщения на эту тему приводятся и в других источниках со слов более 20 сподвижников. Туба – это название огромного дерева в раю. Но комментаторы по-разному объясняют значение этого слова в данном хадисе. Одни считают, что оно означает «радость», «блаженство». Другие понимают под ним рай вообще или то самое дерево в раю, в тени которого всадник может скакать 100 лет. Так или иначе, но эта особая награда после смерти ожидает тех, кто кажется странным и чуждым для большинства людей. Что значит быть чуждым? Почему ислам был чуждым в первые годы его распространения? И почему он снова станет чуждым для людей? Хорошо известно, что в первые годы пророчества лишь немногие уверовали в Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Большинство его последователей были бедняками и рабами. Богатые и знатные мекканцы отвергали его проповеди и всячески пытались помешать ему. Они не желали расставаться с истуканами, которым арабы делали приношения во время паломничества. Они опасались потерять уважение в глазах соседних племен и лишиться доходов от торговли. Но самое главное, они понимали, что Коран требует от них подчинить свои желания воле Всевышнего. Они понимали, что больше не смогут распоряжаться богатствами по своему усмотрению и судить, как им вздумается. Они не смогут придумывать законы для того, чтобы подчинять себе людей и отнимать их имущество. Они отчетливо понимали, что с установлением справедливых законов Аллаха сила будет на стороне правого. Так было и с богатыми жителями Мадьяна, которые сказали своему пророку: «О Шуайб, неужели твоя молитва велит нам отречься от того, чему поклонялись наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом не так, как мы того хотим?» Это очень важное обстоятельство. Они хотели распоряжаться своим имуществом так, как им вздумается, не ограничивая себя какими-либо рамками или дополнительными обязательствами. Их устраивали существовавшие порядки, установленные ими самими или же их отцами. Они не желали отказываться от разорительных набегов на соседние племена, служивших источником легкой наживы. Им нравились шумные вечеринки, на которых они распивали вино в обществе полуголых певиц и танцовщиц. Им было по душе бесправие женщин, позволявшее им выдавать свою распущенность за великодушие и благородство. Их устраивали ростовщичество, мешавшее беднякам выбиться из долговой кабалы, и невежество, не позволявшее простолюдинам задуматься над происходившим вокруг. Естественно, им казалось странным желание мусульман вести целомудренный и праведный образ жизни, отказываясь от привилегий, которые окружающие уже признали их законным правом. Они не понимали, почему нужно делиться с бедняками и прощать должников, если на этом можно легко нагреть руки. Почему нужно дарить свободу рабам и предоставлять право женщинам, если это мешает чувствовать себя сильным и благородным? И почему нужно отвергать гадалок и предсказателей, если люди хотят верить им и добровольно приносят им богатые дары? Мусульмане не стремились к роскоши, в которой купались богачи, а если имели лишний дирхем, то делились им со своими братьями и сестрами. Они помогали сиротам и вдовам, поддерживали слабых и бедняков, освобождали рабов. Они сторонились распутства, хорошо относились к женам и были снисходительны к детям. Они избегали высокомерия и ценили правдивость и верность. А когда язычники поступали с ними несправедливо, они проявляли терпение и старались смягчить их сердца по отношению к истине. Их система ценностей была непонятна и чужда людям, для которых главными добродетелями были сила и богатство. Но они сумели выстоять и победить. Благодаря терпению и покорности Аллаху, благодаря его мудрому руководству, которому они неуклонно следовали. То было одно из величайших преображений в истории человечества. Поверив Божьему посланнику, мир ему и благословение Аллаха, неграмотные люди, ранее поклонявшиеся идолам, не знавшие целомудрия, зарывавшие живьем новорожденных девочек, сумели встать на путь благочестия. Свет чистой веры озарил их сердца, а праведность и смирение очистили их от зависти, злобности и жестокости. Всего золота земли не хватило бы для того, чтобы примирить и объединить этих жителей пустыни, привыкших грабить, насиловать и убивать. Но вера пробудила в них все лучшее, что они пытались скрыть от себя и от других. По милости Всевышнего они стали братьями и заложили основы величайшей цивилизации, цивилизации веры и знания, столь блистательной, что даже не будучи понятой, она увлекала и вдохновляла самые светлые умы остального мира. В наши дни ислам снова стал чуждым для большинства людей. Золотой век ислама миновал так давно, что рассказы о нем кажутся легендами, благочестивыми, но неправдоподобными. Многим нашим современникам гораздо легче поверить в сказки Шахерезады, чем в то, что ислам способен изменить нашу жизнь к лучшему. Не потому, что ислам изменился, но потому, что изменились мусульмане. 1,5 миллиарда людей на земле свидетельствуют, что нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха. Но большинство из них не соблюдают предписания ислама и не понимают его предназначения. Они вспоминают о смерти тогда лишь, когда теряют родных и близких. Если они читают Коран, то редко размышляют над его смыслами. Если они молятся, то их молитвы не очищают сердца и не удерживают от греха. Они постятся, но от поста им остаются только голод и жажда. Они говорят «Ля иляха илляллах», но верят предсказателям и взывают с мольбами к усопшим. Они говорят «Мухаммадун Расулюллах», но надменно отвергают забытую сунну пророка, мир ему и благословение Аллаха. Они называют себя мусульманами, но занимаются ростовщичеством, обвешивают покупателей и берут взятки. А тех, кто изучает и соблюдает заповеди Всевышнего, они считают отсталыми и обвиняют во всех бедах, поразивших мусульманские народы. Постигшее однажды людей Писание, теперь постигло самих мусульман. В Коране на этот счет говорится: «После них пришли потомки, которые перестали совершать молитву и потворствовали страстям. Они понесут убыток». В таком обществе верующие кажутся чуждыми и сами испытывают отчуждение. С этим сталкиваются взрослые мусульмане, когда их сердца озаряются светом Аллаха, а их жены и друзья не понимают, почему они перестали пить водку и брать взятки, а вместо этого решили читать книги и посещать мечети. Отчуждение испытывают взрослые мусульманки, когда сталкиваются с непониманием со стороны родных и близких. Бывает, что муж сердится на жену из-за того, что та не идет на корпоративную вечеринку в платье с роскошным декольте. Не скрывая раздражения, он спрашивает: «Что скажут мой шеф и мои друзья, когда увидят тебя в платке? А если они захотят потанцевать с тобой или обнять тебя, неужели ты откажешься?» Отверженными чувствуют себя и подростки, начавшие изучать ислам, когда их родители гневно проклинают тех, кто привел их на этот путь. Оказывается, им было бы легче, если бы их дети ходили по притонам и употребляли наркотики. Ведь теперь они не смогут брать взятки и собрать деньги на дорогой автомобиль или шикарную виллу. Стать чужим в собственном доме, в родной семье – это тяжелое испытание. Но пройти через него приходится очень многим. Хорошо, если рядом есть мудрый и знающий наставник, который помогает разобраться в себе и в проблемах с родными. И тогда человек понимает, что отчуждение в этом мире обернется для него великой наградой после смерти, если он проявит терпение и станет хорошим мусульманином. Он узнает, что именно о таких людях говорится в Священном Коране. Поистине, к тем, которые сказали «Наш Господь Аллах», а потом были стойкими, нисходят ангелы. Они говорят им: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь раю, который был обещан вам. Мы ваши помощники в ближней жизни и в последней жизни. Там вам уготовано все, что пожелаете. Там вы получите все, о чем попросите». Но если рядом нет мудрого наставника, то преодолеть период отчуждения трудно. Одни не выдерживают давления со стороны окружающих и возвращаются к прежней жизни, а другие проявляют упорство, но враждебность людей бросает их в другую крайность. Они пытаются самоутвердиться через неприятие окружающей действительности и агрессивное отношение к тем, кто отличается от них. Их убежденность подпитывается не ясными доводами и знаниями, а тем, что люди не соглашаются с ними. И чем больше окружающие говорят о них, тем сильнее они убеждаются в своей правоте. Эти непримиримые спорщики тоже кажутся странными и чуждыми. Но райские сады и блаженства, упомянутые в хадисе, обещаны не им. Они лишь облачились в одеяние ислама, но вера не проникла в их сердца. Они ходят по краю огненной пропасти, и стоит им ускорить шаг или сделать неосторожное движение, как они свалятся туда. А некоторые из них устают от безрезультатной борьбы и бесследно покидают ислам, как только перед ними открывается дверь к безбедному существованию. Но если мусульманин приобрел ясные знания и вкусил сладость веры, то возвращение к прежней жизни для него так же ненавистно, как и попадание в огонь. Он усердно поклоняется Всевышнему по ночам и добросовестно работает днем, чтобы стать сильнее и помогать другим. Он не тратит имущество, за которое будет спрошен, на грехи и бесполезные развлечения, но расходует его с умом и только на благие дела. Он отказывается от работы и выгодной сделки, если этот заработок является греховным или сомнительным. Он выбирает себе спутницу жизни не для того, чтобы породниться с влиятельным кланом, но для того, чтобы создать праведную семью и заслужить довольство Аллаха. Он растит и воспитывает детей, обучая их, наряду с мирскими знаниями, благонравию, Корану и мудрости. Он не навязывает окружающим свои убеждения, но и не упускает возможности дать добрый совет, когда люди нуждаются в нем. А если обстоятельства не позволяют ему помешать несправедливости, то его сердце сжимается, и он молит Всевышнего не карать его и его народ. Его поступки и его образ жизни кажутся странными, но в глубине души люди понимают, что он избрал нелегкий, но правильный путь. Почти все вокруг ждут, что он вот-вот споткнется и станет одним из них. Но среди этих зрителей есть такие, которые болеют за него и хотят брать пример с него. Он действительно чужд этому обществу, но не потому, что он проявил слабость и встал на путь иждивенчества, но потому, что им не хватает смелости и благородства прожить свою жизнь так, как он. О Аллах, помоги нам исповедовать Твою религию правильно и искренне. Сделай нас чуждыми для тех, кто ослушается Тебя и навлекает на себя гнев Твой. Помоги нам сохранить праведность и распространять добро там, где иные сеют зло и нечестие. Защити нас от искушений и не делай нас самих искушением для людей несправедливых. Аминь.